Покачав головой, Икару отбросил эти мысли и решил открыть панель мастерства. В следующий момент перед ним возникло знакомое светло-голубое окно. Имя: Учиха Икару. Возраст: 12 лет. Телосложение: 19 дух, 20 чакра, 21600, 109172, 117364. Родословная: Шаринган, Мангикё, 12880, 50014, 1416, 50000, Гейкуган непробужденный, 15100. Навыки: техника очистки чакры, ЛВ5, 2635 тысяч ЛВ5, 2886 5000, стихия ветра, вращающийся сюрикен, ЛВ7, 5920 тысяч ЛВ7, 8220 тысяч, стихия ветра, крылья ветра, ЛВ5, 15 тысяч ЛВ5, 2355 тысяч, стихия огня, техника пламени великого драконьего огня, ЛВ5, 425 тысяч, стихия огня, техника обжига, ЛВ3, 725-1 тысяча, стихия воды, техника большой акулы, ЛВ5, 3205 тысяч, ЛВ6, 1580-10 тысяч, стихия земли, техника упрочнения, ЛВ5, 3505 тысяч, стихия земли, стена земляного потока, ЛВ1, 21200, стихия земли, земляное копье, ЛВ1, 18200, теневое клонирование, ЛВ5, 1025 5000, ЛВ5, 3105 тысяч, техника поглощения чакры, ЛВ6, 820-10 тысяч, ЛВ6, 3510 тысяч, Расинган, ЛВ7, 7820 тысяч, ЛВ7, 12120-20 тысяч, техника ментальной связи, ЛВ2, 20500, ЛВ4, 1342 тысячи, техника мистической ладони, ЛВ8, 28550 тысяч, ЛВ8, 37450 тысяч, скальпель чакры, ЛВ6, 4510 тысяч, ЛВ6, 8510 тысяч, техника извлечения яда, ЛВ6, 110 тысяч, ЛВ6, 2710 тысяч, техника отражения сердца, ЛВ8, 15299 50 тысяч, ЛВ8, 18371 50 тысяч, контроль чакры, ЛВ5, 4555 тысяч, ЛВ6, 750-10 тысяч, охранная печать, ЛВ2, 250-500, техника запечатывания предметов, ЛВ2, 240-500, совершенные навыки, техника мгновенного меча, ЛВ7, 00, стихия воды, водяная стена, ЛВ7, 00, стихия воды, снаряд водяного дракона, ЛВ7, 00. Едва взглянув на панель, Икару сразу же обратил внимание на строку в разделе родословной, Бейкуган непробужденный, 15100. Несомненно, его план сработал, хотя он и предвидел такой результат, но когда действительно увидел, что после трансплантации Бейкугана у него появились признаки пробуждения новой родословной, все равно не смог сдержать волнения, ведь это означало, что отныне он сможет развивать Бейкуган так же, как развивал Шаринган. Пусть в мире Шиноби Бейкуган и не считался исключительным достижением, это никак не умаляло его потенциала. Как глаз, естественным образом принадлежавший клану Ацуцуки, при должном развитии он мог раскрыть множество удивительных способностей. Впрочем, Икару не стремился разрабатывать какие-то экзотические возможности, ему было достаточно планомерно усиливать дальновидение и проницательность этого глаза. Сейчас его Бейкуган позволял видеть объекты лишь в пределах километра, а проницательность частично зависела от чакры окружающей среды. Если бы ему удалось заставить этот глаз эволюционировать до уровня, при котором он смог бы игнорировать любые препятствия и ясно видеть на расстоянии 2, 3 или даже большего количества километров, польза была бы поистине колоссальной, и это наконец позволило бы ему окончательно восполнить недостаток в области разведки. Что касается утверждения о невозможности такого развития Бейкугана, что ж, с существованием панели мастерства и власти над человеком, если он не сможет преодолеть ограничения собственной родословной, то не стоит даже мечтать о трансцендентности. Однако оставался важный вопрос, как полностью пробудить эту родословную в своем теле и как повысить уровень эволюции Бьякугана. Ведь техника отражения сердца была изначально с огромным трудом разработана предками клана Учиха специально для Шарингана, и даже теперь, когда он изменил ее до неузнаваемости, она все равно не могла воздействовать на Бьякуган. Следовательно, чтобы заставить Бьякуган эволюционировать, необходимо было найти совершенно иной подход. Глава 487. Новое решение. Поразмыслив некоторое время, Икару внезапно вновь активировал Мангекё Шаринган. Струйка кровавых слез медленно стекла из его правого глаза, когда сила власти над человеком вспыхнула в нем вновь. В тот же миг невидимая волна энергии окутала его тело и, подчиняясь его воле, начала направлять Бьякуган, расположенный в центре лба, к слиянию с его собственной сущностью. Одна секунда, две, три. Прошло целых 20 с лишним секунд, прежде чем он прекратил использование техники. Взглянув на панель, Икару убедился, что в графе родословная степень пробуждения Бьякугана по-прежнему оставалась 15-100, без каких-либо изменений. Но Икару не потерял решимости. Слегка восстановив силы, он снова активировал власть над человеком и продолжил направлять Бьякуган к слиянию. Как и прежде, процесс длился около 20 секунд, достигнув предела его выносливости, после чего он вновь отключил технику. На панели степень пробуждения Бьякугана по-прежнему оставалась неизменной. Икару слегка нахмурился, но промолчал. Выждав некоторое время, когда глаза почувствовали себя лучше, он повторил процедуру, вновь активируя силу власти над человеком. Так он продолжал раз за разом. Примерно через 5 минут, использовав силу власти над человеком на пределе возможностей 5 раз подряд, Икару наконец увидел, как на панели степень пробуждения Бьякугана увеличилась на 1 единицу, изменившись с 15-100 на 16-100. Заметив это изменение, он наконец позволил себе улыбнуться. Как и предполагалось, сила власти над человеком действительно могла увеличивать степень пробуждения Бьякугана. Теперь у него появилась запасная стратегия. Почему только запасная? Все было предельно ясно. Исходя из только что полученных результатов, чтобы полностью пробудить кровную линию Бьякугана в своем теле с помощью власти над человеком, ему пришлось бы использовать ее на пределе возможностей как минимум 425 раз. Конечно, по мере повышения степени эволюции его Мангекё Шарингана эффективность каждого применения техники и время ее поддержания будут увеличиваться. Но это не отменяло того факта, что ему придется часто использовать Даудзюцу Мангекё Шарингана. Икару совсем не желал рано ослепнуть, поэтому естественно не мог положиться на такой метод. К тому же, после пробуждения Бьякугана потребуется его постоянная эволюция, и вряд ли он сможет продолжать использовать силу власти над человеком. В таком случае, даже при его выносливости, глаза не выдержали бы такой нагрузки. Поэтому этот метод мог служить только запасным вариантом, но никак не основным. Подождите-ка, внезапно в голове Икару промелькнула мысль, что если его Мангекё Шаринган эволюционирует до вечного Мангекё Шарингана, избавившись от угрозы слепоты, возможно ли тогда будет использовать его как обычное средство? Стук, стук, стук, пальцы легко постукивали по операционному столу, пока Икару погружался в глубокие раздумья. Спустя долгое время он наконец вернулся к реальности, и на его лице засияла облегченная улыбка. После тщательного анализа он пришел к выводу, что такая возможность не только существует, но и весьма вероятна, и он твердо решил действовать именно так. В конце концов, его Шаринган может постоянно эволюционировать благодаря наследию предков, но разработать с нуля особую технику, подобную технике отражения сердца, для содействия эволюции Бьякугана было практически невозможно. По крайней мере, в короткие сроки это казалось невыполнимой задачей. А что насчет длительного периода? Икару бросил беглый взгляд на степень эволюции своего Мангекё Шарингана. 14 416 50 тысяч. При его нынешнем темпе максимум через год он сможет поднять его до уровня вечного Мангекё. Поэтому совершенно не было необходимости тратить силы впустую. Тем более, хотя сейчас он не пробудил кровную линию Бьякугана, это не мешало ему использовать сам Бьякуган, он просто не мог улучшить его эффективность. Для Икару это не представляло серьезной проблемы. На данный момент имеющегося Бьякугана было вполне достаточно для его целей. Поэтому, взвесив все за и против, Икару решил временно отложить вопрос пробуждения кровной линии Бьякугана. Хуох, глубоко выдохнув, Икару почувствовал, как напряжение покидает его тело. Следующим вопросом было, как скрыть глаз на лбу. Хотя его бейкуган можно было свободно активировать и деактивировать, даже в закрытом состоянии он оставался чересчур заметным. А это, разумеется, было неприемлемо. Подумав, Икару обратил внимание на панель навыков. Пробежав взглядом по различным техникам вверху, получившим большее или меньшее развитие, он сосредоточился на двух единственных техниках запечатывания внизу панели, охранной печати и технике запечатывания предметов. О второй и говорить не стоило, она мало чем могла ему помочь, но первая вполне могла скрыть его бейкуган. Проблема заключалась в том, что за прошедшее время из-за отсутствия необходимости он вложил в нее лишь 5000 единиц чакры, высвободившихся после прекращения тренировки техники извлечения яда. Поэтому даже сейчас ее мастерство едва достигло уровня 2-250-500, что, честно говоря, не вселяло в него уверенности. Поразмыслив, Икару поднял руку и отменил теневое клонирование. В тот же миг два теневых клона в большом зале и в пещере растворились в воздухе. Одновременно с этим на его панели количество чакры изменилось с чуть более 20 тысяч до более 80 тысяч единиц. Сейчас был лишь второй час дня, до наступления темноты оставалось примерно 5 часов. В настоящее время, учитывая активное и пассивное восстановление, он мог восполнять более 12 тысяч единиц чакры в час, что за 5 часов составило бы 60 тысяч единиц. 60 тысяч плюс 80 тысяч – это 140 тысяч единиц чакры. Вкладывая всю эту энергию в тренировку охранной печати, он сможет увеличить ее мастерство примерно на 1400 единиц, чего будет достаточно, чтобы повысить технику с уровня 2 до уровня 4. Хотя это и не означало качественного скачка до уровня 5, преодоление порога уровня 3 уже будет достаточным для обмана обычных поисковых техник. Что касается детального обследования, с его нынешней силой и статусом вряд ли кто-то окажется настолько безрассудным. Конечно, если такие смельчаки и найдутся, Икару не возражал превратить их всех в ресурс для повышения своего навыка. Хаем, так и поступим. Приняв решение, Икару не стал терять времени. Он ловко спрыгнул с операционного стола, затем поднял обе руки, скрестив их в печати дзин, и снова применил теневое клонирование. Бум, сопровождаемый взрывом чакрового дыма, в зале материализовались 4 теневых клона, вместе с самим Икару, 5 идентичных фигур. Они молча переглянулись и, даже без указания оригинала, каждый нашел свое место и приступил к практике охранной печати. В просторном зале 5 одновременно тренировались и размышляли. Каждые полчаса Икару отменял теневое клонирование, тщательно анализируя опыт каждого клона и преобразуя его в очки мастерства. Затем, основываясь на новых знаниях, продолжал тренировку с еще большей эффективностью. Так время неумолимо текло, минута за минутой, секунда за секундой, пока не истекли все 5 часов. Глядя на панель, где охранная печать только что достигла заветного уровня 4, на изможденном лице Икару расцвела удовлетворенная улыбка. Он закрыл глаза, тщательно осмыслил новое понимание, полученное после повышения уровня, а затем, не теряя ни мгновения, сразу поднял руки, сложил необходимые печати и применил технику на свой лоб. В тот же миг множество сложных печатей материализовались в воздухе, покрывая все его лицо и концентрируясь вокруг бейкугана во лбу, создавая поистине устрашающее зрелище. Однако Икару это нисколько не смутило. В решающий момент его печати внезапно изменились, и из его уст вырвался тихий, но властный приказ – запечатать. В следующее мгновение все печати устремились к центру, словно притянутые невидимой силой, слились с бейкуганом и полностью исчезли. Вместе с ними исчез и сам бейкуган на его лбу. Икару сотворил зеркало из воды одним движением руки и внимательно осмотрел свой лоб, где теперь виднелся лишь едва заметный символ, похожий на. Заметив это, он взял лежащую неподалеку повязку канахи, уверенным движением закрепил ее на голове, и последний след необычного глаза полностью скрылся из виду. Удовлетворенно кивнув, Икару мысленно подвел итог. Теперь, если никто не станет проводить детальное обследование, обнаружить существование бейкугана будет практически невозможно. С этого момента он мог действовать гораздо свободнее. Немного отдохнув и восстановив часть израсходованной чакры, Икару активировал стихию ветра, крылья ветра. Невидимые потоки воздуха подхватили его тело, поднимая высоко в небо, и он устремился в направлении форпоста Черного Камня. Глава 488. В поле зрения примерно час спустя небо начало постепенно темнеть, и Кару наконец вернулся к окрестностям форпоста Черного Камня. В такое время продолжать полет было бы неразумно, хотя операция уже завершилась, и его не особо волновало, обнаружат ли другие, что он тайно покинул форпост. Но если можно избежать лишних проблем, лучше так и поступить. Тем более, сейчас вокруг форпоста патрулировало немало отрядов из деревни Скрытого Тумана, а его чакра находилась на критически низком уровне, не было никакой необходимости создавать дополнительные трудности. Однако то, что Икару не хотел искать проблем, вовсе не означало, что проблемы не найдут его сами. Как раз когда он осторожно приближался к форпосту Черного Камня, позади него, примерно в километре, отряд шиноби тумана внезапно остановился. Один из них присел и, глядя на стоящую рядом ниндзя собаку, едва достигавшую его колена, спросил: «Хаппи, ты что-то обнаружил?» Эта собака по имени Хаппи была призывным существом особого джонина деревни Скрытого Тумана. Ее обоняние намного превосходило обычных собак, она могла различить даже самые тонкие запахи в воздухе. Сейчас она приподняла нос, тщательно принюхалась к окружающей среде, а затем подняла голову и сказала: «Рюи, похоже, у нас проблемы». Ее голос был низким и серьезным, совсем не таким молодым, как можно было предположить по ее размеру. Ее слова заставили всех четверых напрячься. И Науэрюи знал, что Хаппи не станет поднимать тревогу без причины, поэтому поспешно спросил: «В чем дело?» Услышав вопрос, Хаппи не сразу ответила, а еще раз принюхалась к воздуху, и только потом продолжила: «Я чую знакомый запах». «Чей?» — напряженно спросил Инауэрюи. «Учиха Икару», — ответила Хаппи. «Что? Призрачного клинка Икару? Как такое возможно?» Услышав ответ Хаппи, Инауэрюи еще не успел что-либо сказать, как трое других членов отряда уже воскликнули от удивления. Кто-то даже выхватил кунай, готовясь к возможной атаке. Их нельзя было винить за такую нервозность, их уровень силы просто не позволял им быть беспечными. В отличие от Инауэрюи, особого джонина, они имели лишь уровень чунина, а с такой силой встреча с Икару означала почти мгновенную смерть. Это было неоднократно доказано в боях за прошедшую неделю. Главное, что Икару, в отличие от других джонинов Канахи, не считал ниже своего достоинства нападать на них и при встрече с чунинами немедленно атаковал. Это держало их в постоянном напряжении. На это Икару мог сказать только, что виновата нехватка чакры, иначе зачем бы ему в пылу сражений поддерживать стабильный прогресс всех своих навыков? Стоит знать, что когда его техника мгновенного меча и некоторые другие навыки достигли уровня совершенства, их дальнейшее использование лишь расходовало чакру, не принося ни единого очка мастерства. Чтобы компенсировать потери в бою, ему приходилось охотиться на этих чунинов, представлявших лучшие соотношения затрат и выгоды. Кроме того, лечение раненых также требовало немало чакры, и эту брешь тоже нужно было чем-то заполнять. А чунины из деревни Скрытого Тумана, несомненно, были лучшими кандидатами. Именно поэтому эти воины при одном упоминании о нем испытывали сильный страх. Однако в этот момент Хаппи добавила: «Похоже, состояние противника сейчас не совсем обычное. Что ты имеешь в виду?» Услышав это, глаза Инауэрюи слегка загорелись, и он поспешно спросил: «Что ты обнаружила?» Говоря это, он поднял голову и украдкой посмотрел в направлении, куда принюхивалась Хаппи, словно пытаясь найти след Икару. Увидев это, Хаппи безразлично бросила: «Не ищи, его нет в небе». Услышав это, Инауэрюи отвел взгляд, а Хаппи продолжила: «Мой нос подсказывает, что он сейчас впереди, в лесу и, похоже, направляется обратно к форпосту Черного Камня». «В лесу?» Услышав эти слова, не только Инауэрюи, особый джонин, специализирующийся на сборе и анализе разведданных, но и остальные три чунина тумана мгновенно заметили странность. Дело было в том, что за последние полмесяца Икару всегда перемещался по воздуху. Когда это он вел себя так скрытно, как сейчас? Именно так, то, что Икару не летал в небе, казалось им крайне подозрительным. В сочетании с информацией Хаппи о его ослабленной ауре, четверо невольно задумались. Может быть, Икару выполнял какое-то задание, был ранен и теперь вынужден возвращаться на базу? Надо сказать, что люди всегда склонны обманывать себя, особенно когда дело касается их собственных интересов. Они всегда думают о вещах в том направлении, которое им выгодно, и придумывают кучу причин, чтобы в итоге рискнуть. Прямо как сейчас, четверо думали только о выгоде, которую могло принести убийство или помощь в убийстве Икару, и неизбежно связали его ослабленную ауру с ранением. Они даже не подумали, что Икару просто потратил слишком много чакры по каким-то другим причинам. Впрочем, разница была невелика, дыхание у всех участилось. В конце концов, Инауэрю и первым пришел в себя. Немного поразмыслив, он еще раз подтвердил Ухаппи, что аура Икару действительно намного слабее, чем обычно, и тот осторожно приближается к форпосту черного камня. Наконец, он принял решение. Он посмотрел на одного из чунинов тумана и отрывисто приказал: «Эйбзи, немедленно возвращайся на базу, расскажи капитану Азави о ситуации и попроси его срочно прислать подкрепление». «Есть, капитан». И Эйбзи, услышав слова Инауэрюи, испытал легкое разочарование, но в то же время непроизвольно вздохнул с облегчением. Хотя с Инауэрюи можно было получить больше заслуг, но и опасность увеличивалась в разы. Так что лучше хоть что-то, чем ничего. Ведь это же призрачный клинок Икару, один из двойной звезды Конохи. Не говоря уже о награде на черном рынке, даже награда деревни была достаточно соблазнительной. Даже если он получит лишь малую долю, это уже будет неплохо. После ухода Итаидзи, Инауэрюи посмотрел на собаку у своих ног и серьезно произнес: «Хаппи, найди его». «Хаэм», Хаппи коротко ответила, затем принюхалась к воздуху и помчалась в определенном направлении. Позади нее Инауэрюи бросил взгляд на двух оставшихся членов отряда и резко скомандовал: «За мной». С этими словами он первым устремился вперед. Двое чунинов тумана, увидев это, крепче сжали свои кунаи и поспешили следом. В это же время Икару осторожно продвигался через лес. Вдруг он остановился и оглянулся назад. Почему-то у него возникло ощущение, что за ним следят. Показалось, Икару пробормотал себе под нос, внимательно прислушался на мгновение, но так ничего и не обнаружил. Покачав головой, он собирался продолжить путь, как вдруг замер, и в итоге так и не сделал шаг вперед. Своей интуиции Икару доверял полностью, особенно в этом мире сверхъестественных сил, где интуиция иногда была надежнее обычных чувств. Потому что это могло быть выводом из множества деталей, которые ты не заметил сознательно, но твое подсознание уже собрало и обработало. Поэтому Икару решил проверить. Как раз кстати, ведь он только что пересадил себе бейкуган и теперь мог его использовать. Но перед этим следовало убедиться, что поблизости никого нет. С этой мыслью Икару внезапно активировал шаринган и огляделся вокруг. В пределах видимости он не обнаружил ничего необычного. Затем он одним прыжком запрыгнул на ствол дерева. После этого деактивировал шаринган, поднял руку и снял охранную печать со лба, а затем сконцентрировался и активировал бейкуган в межбровье. В то же мгновение его бейкуган проник сквозь повязку и увидел все в радиусе километра. Глава 489. Абсолютное истребление. ХМ. Всего за один вдох Икару заметил Инауэрю и с отрядом, нахмурился и пробормотал: «И правда кто-то есть?» Судя по направлению их движения, они явно преследовали его. Мысль промелькнула, и Икару сосредоточил на них все свое внимание. В тот же миг преследователи словно предстали перед ним, позволяя рассмотреть их во всех деталях. Раньше, используя шаринган для наблюдения, он мог видеть лишь размытые сгустки чакры и на основе этого оценивал силу противника. Но теперь одного взгляда было достаточно, чтобы ясно различить чакру, текущую внутри их тел, а также все акупунктурные точки, расположенные на меридианах. Действительно, в этом аспекте бейкуган все же гораздо могущественнее. Промелькнула мысль в голове, пока Икару успешно оценивал силы противников. Судя по количеству чакры, перед ним был один особый джонин, два чунина и собака. Переведя взгляд на пса, он и в его теле тоже увидел чакру. Очевидно, это была ниндзя-собака. Что касается ее силы, в лучшем случае, на уровне чунина. Хотя оценивать силу человека или ниндзя-собаки только по количеству чакры не совсем корректно, без сомнения, именно этот показатель во многом определял верхний предел возможностей. Конечно, некоторые могли преодолеть этот предел за счет мастерства в ниндзюцу, гендзюцу, тайдзюцу и других техниках, но подавляющее большинство людей не обладало таким талантом. Поэтому такая оценка силы противника в целом была достаточно точной. К тому же, даже если противник и мог преодолеть этот предел, разве Икару был заурядной личностью? Не стоит забывать, что многие его навыки были доведены до уровня совершенства. Ему достаточно было убедиться, что сила врага не превышала определенных границ, чтобы не беспокоиться о том, был ли противник гением или нет, а эти трое с собакой, без сомнения, не переступали эту невидимую черту. Раз так, он, естественно, не собирался проявлять снисхождение, даже несмотря на то, что сейчас его чакра была несколько истощена, для устранения этих нескольких человек ее было более чем достаточно. И самое главное, он уже завладел инициативой. В такой ситуации он не возражал использовать этих людей, чтобы пополнить свою почти иссякшую чакру. Однако действовать нужно было быстро, иначе легко можно было оказаться в окружении. Икару не забывал, что находился на территории Шиноби Тумана, и если затянуть бой, это обязательно привлечет внимание других отрядов. Тогда проблем не избежать. Размышляя об этом, Икару деактивировал Бейкуган. Однако он не спешил снова применять охранную печать, поскольку она могла понадобиться ему после боя, поэтому пока решил оставить все как есть. Виртуально коснувшись повязки Конохи на голове и немного обеспечив комфорт глазам, он тут же сложил печати и использовал технику теневого клонирования. Бум, с рассеиванием облака чакры перед ним появилась его точная копия. Икару снял плащ, передал его клону и коротко приказал: «Надень это и продолжай двигаться вперед». Услышав приказ, теневой клон без лишних слов схватил плащ и мгновенно устремился вперед, а сам Икару, тщательно скрыв свое присутствие, затаился в густой кроне дерева. Увидев ниндзя-собаку, он сразу понял, как именно противник выслеживал его, и теперь мог использовать эту ситуацию в свою пользу. Время текло секунда за секундой, минута за минутой. Примерно через 2 минуты трое людей и собака показались под деревом. Внезапно шедший впереди Хаппи резко остановился. Заметив это, и Науэрю, и остальные тоже застыли на месте. «Что случилось, Хаппи?» — спросил Инауэ, глядя на своего верного пса. В ответ Хаппи нахмурил собачью морду и, энергично принюхиваясь по сторонам, ответил: «Здесь запах какой-то странный. Похоже, он остановился здесь ненадолго, а потом запах разделился на 2 части. Одна идет вперед, а другая». Договорив до этого момента, пес резко вскинул голову вверх, но в его глаза уже ворвался холодный блеск белоснежного клинка. Почувствовав смертельную опасность, Хаппи без лишних раздумий попытался отменить технику призыва, но в следующий момент в его поле зрения вторглись кроваво-красные глаза, из-за чего сознание помутилось. Плохо дело. Узнав эти глаза Шарингана, Хаппи мгновенно понял, что ситуация критическая, и отчаянно пытался вырваться из-под влияния гендзюцу, но так и не смог. Треск воздуха разрезал звук ломающихся костей. Длинный меч Икару безжалостно рассек шею Хаппи, сначала прорезал плоть, затем, слегка задержавшись на костях, прорубил их и, наконец, полностью отсек голову собаки. Мгновенно отделившаяся собачья голова взлетела в воздух, упала в сторону, несколько раз прокатилась по земле и застыла, безжизненно уставившись в пустоту. По последнему выражению его морды все еще читалось глубокое недоверие. Очевидно, он никак не ожидал, что встретит смерть именно здесь. Действительно, будучи призывным существом, ему было очень легко сбежать, достаточно отменить технику призыва. Как правило, даже если ниндзя, заключивший с ними контракт, погибал, они оставались в живых. Но это не значило, что их невозможно убить. Если поймать момент и не дать возможности отменить технику призыва, их все же можно было уничтожить. Как с Хаппи, когда Икару поймал его в гендзюцу, смерть собаки стала неизбежной. Хаппи, глядя на безжизненное тело на земле, глаза Инауэрю мгновенно налились кровью. Его отношения с Хаппи были далеко не обычными связями хозяина и призывного существа. С самого детства он заключил контракт с этой собакой, и многие знания Шиноби ему передал именно пес, который на протяжении всего пути спасал его бесчисленное количество раз. Можно сказать, их связь была прочнее, чем родственная. И теперь Хаппи мертв. Как это могло не вызвать в нем яростного гнева? Вжух-вжух-вжух, несколько смертоносных кунаев молниеносно вылетели из рук Инауэ, нацеливаясь прямо в уязвимые точки Икару. Однако перед таким нападением Учиха оставался необычайно спокойным. Как раз когда оружие было готово вонзиться в его тело, он активировал Мангекё Шаринган и применил Даудзюцу левого глаза, небесное владычество. Икару вовсе не собирался затягивать бой с этими людьми, и сразу после молниеносного убийства Хаппи, убедившись, что информация отсюда не просочится, он прибегнул к своей сильнейшей способности. В одно мгновение его фигура растворилась в воздухе. Это заставило и Науэрюи, только что атаковавшего, и двух чунинов тумана, лишь готовившихся к действию, изумленно застыть. Они немедленно огляделись, отчаянно пытаясь обнаружить следы противника. К сожалению, способность небесного владычества оказалась за пределами восприятия простых смертных глаз. Икару, словно находясь в параллельном пространстве времени, наблюдал за реакцией троицы, а затем, используя технику мгновенного перемещения, материализовался за спиной Инауэрю и деактивировал способность небесного владычества. В то же мгновение, когда он появился, Инауэрю и почувствовал опасность, резко обернулся и, в ужасе изменившись в лице, попытался прыгнуть вперед, чтобы уклониться от атаки. Но, увы, его движения оказались слишком медленными. Чувак длинный меч Икару безжалостно пронзил спину Инауэрю, и кончик клинка вышел прямо из живота. Фонтан крови вырвался изо рта поверженного шиноби. Краем угасающего зрения он оглянулся назад и смутно увидел пару глаз, похожих на черное солнце. «Ты!» — попытался что-то сказать он, но не успел договорить и слова, как Икару мощным ударом ладони погрузил его в беспамятство. Не торопясь применять технику поглощения чакры, Икару резким движением извлек свой меч из тела противника, повернулся к оставшимся двум чунинам тумана и снова активировал небесное владычество. Бесшумно его фигура растворилась в воздухе, создав огромное давление на оставшихся шиноби. Они встали спина к спине, напряженно вглядываясь в пространство вокруг, настороженно ожидая внезапного появления смертоносного противника. Однако перед мощью техники небесное владычество такая бдительность оказалась совершенно бесполезной. В мгновение ока силуэт Икару материализовался прямо между ними и, бам, бам, молниеносным ударом кулака и точным пинком отбросил обоих противников в разные стороны. Как только они разделились, он снова активировал небесное владычество и молнией устремился за одним из них. Боевые навыки этого человека не дотягивали даже до уровня Инауэрю, и почти в тот же миг, как Икару возник перед ним, противник был оглушен мощным ударом. Что касается третьего человека, разбираясь с ним, Икару даже не счел нужным тратить чакру на активацию способности небесное владычество. Всего после двух обменов ударами он нашел брешь в обороне и одним точным применением техники иллюзия Шарингана полностью подчинил противника своей воле. Так трое человек и собака были полностью уничтожены, не успев даже понять, что произошло. Глава 490. Возвращение и новое пробуждение. Хуух. Тихо выдохнув, Икару деактивировал Шаринган и, не теряя ни секунды, метнулся к Инауэрю. Живот противника по-прежнему обильно кровоточил, а жизненная энергия стремительно угасала. Опасаясь, что столь ценный ресурс пропадет впустую, если позволить жертве испустить последний вздох, Икару немедленно применил технику поглощения чакры, положив ладонь на тело врага. В следующее мгновение огромное количество чакры хлынуло из тела противника, проходя через меридианы в ладони Икару и преобразуясь в его собственную энергию. Через несколько мгновений энергия жертвы иссякла, и Икару прекратил технику. Открыв панель и быстро оценив результат, он увидел, что его чакра увеличилась примерно на 10 тысяч единиц, немного меньше, чем средний уровень особого джонина. Впрочем, этому было логичное объяснение. Противник был серьезно ранен, и оба компонента его чакры, как духовная, так и физическая энергия, были существенно истощены. В таких обстоятельствах получить 10 тысяч единиц чакры можно было считать достижением, обязанным высокому мастерству Икару и его умению выжать максимум из своей жертвы. Не достигни его техника поглощения чакры давно 6 уровня, он, возможно, не смог бы извлечь и половины этого. Отведя взгляд от тела, Икару направился к двум другим чунинам тумана. Сложив печати, он снова применил технику поглощения чакры. Эти двое, один оглушенный физическим ударом, другой находящийся под контролем гендзюцу, не получили серьезных повреждений, а учитывая, что бой был крайне скоротечным, они почти не израсходовали свою чакру. В результате эти двое вместе пожертвовали ему более 18 тысяч единиц чакры, что значительно превышало запасы большинства чунинов на поле боя. Это заметно подняло настроение Икару. В общей сложности все трое обогатили его запас почти на 30 тысяч единиц чакры, уровень, превосходящий 90% всех джонинов. С учетом собственных резервов, теперь у него временно не было недостатка в энергии. Несмотря на это, Икару не собирался задерживаться здесь дольше необходимого. Хоть сегодняшняя операция прошла довольно гладко и не заняла много времени, она стала серьезным испытанием как для его духа, так и для воли. Сейчас ему срочно требовался отдых, чтобы восстановить силы тела и разума, а значит, никаких промедлений. С этой мыслью Икару деловито сложил трупы трех людей и собаки вместе, сформировал печати и применил стихию огня, технику обжига. Бум! Яркое пламя мгновенно охватило тела, и они начали быстро обугливаться. Одновременно с этим Икару снова активировал Бейкуган, тщательно проверил окрестности в радиусе 1 километра и, убедившись, что никого поблизости нет, применил охранную печать, полностью изолировав место происшествия. Завершив все необходимые приготовления и видя, что трупы уже почти полностью обратились в пепел, Икару без промедления устремился в направлении форпоста черного камня. Он не подозревал, что вскоре после его ухода на пепелище прибыла группа ниндзя тумана. Их предводителем оказался никто иной, как тот самый шиноби ледяной стихии, на которого они с Учихой Шисуи напали вместе, Юки Мухана. Рядом с ним было несколько джонинов тумана и один чунин, Итаидзи, тот самый посыльный, которого Инауэрюи отправил за подкреплением. Очевидно, все эти люди были приведены сюда специально для того, чтобы разобраться с Икару. Но, к несчастью для них, он действовал слишком быстро и ускользнул из расставленной ловушки. Теперь же, глядя на обугленные останки, преследователи могли лишь бессильно скрежетать зубами от ярости. Форпост черного камня. Икару незаметно ушел и также незаметно вернулся. Сначала он заглянул в штаб, убедился, что сегодня нет никаких срочных дел, а затем направился прямиком в свое жилище. Не став ни тренироваться, ни заниматься чем-то еще, он сразу погрузился в сон. В любой ситуации это лучшие средства от усталости. Он проспал до следующего утра целых 12 часов. Когда первый луч восходящего солнца проник сквозь щель в окне и упал на его лицо, Икару почувствовал необыкновенное облегчение. Исчезла не только вчерашняя усталость, но и изнеможение, накопленное за последние несколько месяцев из-за постоянного сокращения времени сна. Икару с наслаждением потянулся всем телом, и его кости отозвались хрустящими звуками. «А-а, как же хорошо!» – произнес он с искренним удовольствием. Одним гибким движением он вскочил с кровати и встал на ноги. Быстро зайдя в ванную комнату, он умылся и, глядя на свое отражение, заметил на лбу едва различимый символ, напоминающий. Икару осторожно коснулся этого знака и почувствовал, что даже сквозь печать все еще может ощущать скрытый внутри бейкуган. Все эти признаки подтверждали, что вчерашние события не были сном. Он действительно успешно завершил эту сложную модификацию. Хаем, еще одно слабое место устранено. Отлично. Пробормотал он с удовлетворением. Продолжая утренние процедуры, Икару параллельно размышлял о дальнейших планах. Вчера он уже принял решение не уделять слишком много внимания неполноценной родословной Бейкугана до момента эволюции Мангекё Шарингана в Вечный Мангекё. Это означало, что данное направление можно временно приостановить. Следуя первоначальному плану, теперь ему следовало сосредоточиться на повышении очков мастерства для различных навыков. Отложив пока прочие техники, ему необходимо было в первую очередь улучшить несколько техник стихии Земли. Только повысив их уровень, он сможет лучше освоить чакру земляной природы. А когда она будет доведена до определенной степени совершенства, он наконец сможет приступить к развитию чакры молнии. К тому времени он овладеет всеми 5 основными стихиями, и в области обычных ниндзюцу у него не останется слабых мест. Какую бы технику ни применил противник, у Икару всегда найдется способ ее нейтрализовать. Более того, если к этому добавить чакру иньян, у него появится шанс овладеть силой продвинутого кеккигинкая, могуществом, превосходящим обычные кеккигинкая и даже кеккитота. По его воспоминаниям, все техники, которые можно отнести к этой категории, обладали поистине невероятной мощью. Например, Йомацу Хирасака, способность без складывания печати создавать черный портал, позволяющий свободно перемещаться между пространствами, или разрушающий пепел костей, техника, использующая кости как оружие, которое, попав в противника, разрушает его тело за считанные секунды, причем даже техника иньян не способна исцелить такие раны. Икару не знал наверняка, сумеет ли развить подобные способности, но одной лишь возможности было достаточно, чтобы направить свои усилия в эту сторону. К тому же, это не требовало дополнительных затрат энергии, просто следуя методичному плану тренировок, он мог освоить фундаментальные принципы этих техник. С такими перспективами у него не было ни единой причины сворачивать с этого пути. Глава 491. Пламя войны разгорается вновь, закончив утренние процедуры, Икару вышел из комнаты, намереваясь отправиться в столовую для сытного завтрака. Но в этот момент снаружи форпоста донесся приглушенный взрыв. Хоть звук был и не слишком громким, Икару все равно его услышал. Он замер на мгновение, закрыл глаза и, сосредоточив все внимание на слухе, начал внимательно прислушиваться к окружающему пространству. Бум-бум-бум, в отдалении отчетливо прозвучало еще несколько взрывов. Икару открыл глаза и пробормотал себе под нос. Точно, это звук взрывных печатей. Неужели шиноби тумана снова начали наступление? Осознав серьезность ситуации, он быстро достал из сумки с инструментами несколько солдатских пилюль, забросил их в рот и энергично заживал. Вскоре знакомое чувство сытости разлилось по телу. Больше ни медля ни секунды, Икару поднял руки, сложил печати и применил технику «Стихия ветра», «Крылья ветра». Мгновенно взмыв высоко в небо, он направился к месту, откуда доносились звуки взрывов. Спустя несколько секунд Икару уже парил над западной стороной форпоста, над густым лесным массивом. Глядя вниз, он отчетливо видел, как в лесу ожесточенно сражаются два отряда. Один состоял из шиноби тумана, другой – из ниндзя Канохи. Однако силы явно были неравны. Против одного небольшого отряда Канохи сражались целых три отряда тумана, 12 опытных ниндзя. Взрывы, эхом разносившиеся по округе, были делом рук именно отряда из Канохи. Осознав свое численное невыгодное положение, они немедленно пустили в ход взрывные печати, создавая как можно больше шума. Этот тактический ход служил сразу двум целям – предупредить форпост об опасности и одновременно вызвать подкрепление. Практика показала, что их выбор был абсолютно верным. Вот, Икару уже прибыл на помощь. Он мгновенно активировал шаринган и внимательно окинул взглядом поле боя и прилегающую территорию. В пределах прямой видимости больше не было шиноби тумана, но из других направлений также доносились звуки ожесточенных сражений. Очевидно, что нападение не ограничивалось только этим разведывательным отрядом Канохи. Как и предполагал Икару, после однодневного отдыха враг перешел к полномасштабному наступлению. Впрочем, о других фронтах ему пока беспокоиться не стоило. В форпосте наверняка заметили происходящее, и там сами займутся обороной. Что касается его лично, Икару пристально всматривался в шиноби тумана внизу, словно изголодавшийся волк, увидевший перед собой аппетитную добычу. Его глаза искрились неприкрытой жадностью. В такой реакции не было ничего странного. Сейчас ему отчаянно требовалась чакра. Для достижения более высокого уровня владения чакрой земляной природы, ему было необходимо повысить показатели мастерства трех техник стихии земли на своей панели. Стихии земли. Техникой упрочнения проблем не возникало. Даже несмотря на то, что ранее он выделил 20 тысяч очков чакры на стихию огня, технику обжига, он по-прежнему мог ежедневно вкладывать в нее до 50 тысяч очков чакры. Этого было более чем достаточно для получения 500 очков мастерства каждый день. Однако стихия земли, земляное копье и стихия земли, стена земляного потока находились в совершенно ином положении. С момента освоения их начального уровня, он не выделял на их развитие ни капли дополнительной чакры. А такой подход был категорически неприемлем для полноценного прогресса. Именно поэтому сейчас ему жизненно необходима была внешняя чакра для их развития. И эти три отряда шиноби тумана внизу представляли собой идеальный ресурс. Ведь среди них, за исключением командира одного из отрядов, имевшего ранг особого джонина, все остальные были всего лишь на уровне чунина. Такая сила была именно тем, что ему сейчас требовалось. Не теряя больше драгоценного времени, Икару взмахнул крыльями и начал снижаться. Однако он не спешил опускаться полностью. Вместо этого поднял руку, стремительно сложил необходимые печати и применил технику «Стихия огня». Техника пламени великого драконьего огня. Пух из его рта вырвался мощный поток пламени, который мгновенно трансформировался в трех величественных огненных драконов. Извиваясь в воздухе, они устремились вниз, прямо на шиноби скрытого тумана. Почувствовав обжигающий жар, надвигающийся сверху, ниндзя тумана мгновенно рассеялись в разные стороны, а измотанные ниндзя Канохи наконец смогли перевести дух. Они посмотрели на парящего в небе Икару, и их глаза наполнились надеждой и радостью. Икару тоже заметил их и немедленно применил технику ментальной связи, отдав четкий приказ объединить усилия против главной угрозы, особого джонина из тумана. С остальными противниками он планировал разобраться сам. Услышав приказ Икару, четверо ниндзя Канохи без малейших колебаний мгновенно перегруппировались и обрушили совместную атаку на особого джонина тумана. Остальные чунины тумана, увидев это, попытались вмешаться и прийти на помощь своему командиру, но Икару уже давно держал их в поле зрения. Как он мог позволить им просто так вмешаться в другое сражение? Прицелившись в самого быстрого из них, Икару молниеносно сложил необходимые печати и применил технику «Стихия огня», техника обжига. Благодаря невероятной проницательности Шарингана, точность его техники многократно превосходила возможности обычных ниндзя из Анбу или Корня. Чунин Тумана лишь на мгновение ощутил острую боль, прежде чем яростное пламя вспыхнуло на поверхности его тела и мгновенно охватило его целиком. «А-а!» – разнесся по лесу мучительный вопль. Охваченный паникой, он судорожно срывал с себя горящую одежду и катался по земле, отчаянно пытаясь погасить пожирающее его пламя. Однако под непрерывным воздействием чакры Икару огонь был неукротим. Двое других чунинов Тумана, увидев бедственное положение товарища, среагировали мгновенно. Сложив печати, они одновременно применили технику «Стихия воды», «Бурная водная волна». Плюх-плюх, два мощных водяных потока хлынули на охваченного пламенем шиноби. Икару, видя, что противник практически потерял боеспособность, решил не тратить больше чакру и прекратил поддерживать технику. В результате пламя наконец угасло, но спасителям не суждено было радоваться слишком долго. Двое чунинов, потушивших огонь, внезапно оказались в крайне невыгодном положении, поскольку теперь взгляд Икару был прикован именно к ним. Вжух-вжух-вжух, несколько сюрикенов со свистом рассекли воздух, вылетев из руки Икару. Застигнутые врасплох ниндзя Тумана успели уклониться от большинства снарядов, но два сюрикена все же нашли свои цели. Хотя раны и не были смертельными, их оказалось достаточно, чтобы существенно ограничить подвижность противников. Воспользовавшись выигранным мгновением, Икару вновь применил стихию огня, технику пламени великого драконьего огня, создав трех огненных драконов. Он направил их на двух раненых чунинов и еще одного, который пытался прийти на помощь своему особому джонину. Преследуемые устрашающими огненными созданиями, трое шиноби Тумана были вынуждены спасаться паническим бегством. Икару использовал трех тама и шаринган на пределе его возможностей, молниеносно отслеживая перемещение одного из беглецов, анализируя его маршрут отступления, а затем применил технику «Стихия ветра», «Лезвие ветра», его «Стихия ветра», «Лезвие ветра» уже достигло совершенного уровня ЛВ-7.00, и при целенаправленном контроле даже опытные шиноби с недостаточно развитым восприятием просто не могли ее обнаружить. Так случилось и с выбранным чунином Тумана. Он все еще продолжал бежать вперед, когда прозрачное, невидимое глазу ветряное лезвие длиной около метра безжалостно отсекло ему ноги. По инерции верхняя часть его тела пролетела еще несколько метров, прежде чем безжизненно рухнуть на землю. И только тогда, осознав произошедшее, он издал душераздирающий вопль боли и ужаса. Огромное количество крови хлынуло из отсеченных конечностей. Икару, опасаясь, что жертва может слишком быстро умереть от потери крови, стремительно взмахнул крыльями и приземлился недалеко от поверженного противника. Затем, без малейших колебаний, он мгновенно применил теневое клонирование. Бум, сопровождаемый характерным взрывом дымовой завесы чакры, на поле боя материализовались четыре идентичных теневых клона. Без каких-либо указаний со стороны создателя, в момент своего появления они молниеносно атаковали оставшихся девять чунинов Тумана. Что касается самого Икару, естественно, он поспешил воспользоваться ситуацией и поглотить драгоценную чакру человека перед ним, а также того чунина, которого едва не испепелил своей стихией огня, техникой обжига. Видя приближающегося Икару, Андокейджи испытал парализующий ужас. Преодолевая ослепляющую боль в отсеченных ногах, он из последних сил метнул кунай, который все еще сжимал в дрожащей руке. Однако такая отчаянная атака была обречена на провал. Икару лишь слегка наклонил голову в сторону, с легкостью уклонившись от летящего оружия. Затем он молниеносно рванулся вперед, в мгновение ока оказавшись перед обреченным противником и, не дав тому произнести ни единого слова, безжалостно применил технику поглощения чакры, крепко схватив его за горло. Мгновенно колоссальное количество чакры было поглощено, а жизненная сила противника стремительно угасла. Глава 492. Расплата и сбор урожая. Через несколько секунд Икару разжал ладонь. Человек перед ним уже превратился в бездыханный труп, подарив ему около 7000 единиц чакры, весьма средний показатель. Не теряя ни мгновения, Икару стряхнул кровь с ладони и направился к едва дышащему Чунину Тумана. Внезапно тот распахнул глаза и с безумным взглядом закричал: «Сдохни, щенок!» Шиноби попытался дотянуться до Икару правой рукой, намереваясь схватить его. Однако, столкнувшись с таким неожиданным поворотом, Икару даже не изменился в лице. Его трехтома и Шаринган спокойно наблюдал за противником, сохраняя абсолютное хладнокровие. В следующий момент мелькнул холодный блеск стали. Раздался рассекающий воздух звук, и правая рука Шиноби отлетела в сторону. Не останавливаясь на этом, Икару молниеносно выбросил левую руку и сорвал с изуродованной конечности противника, в области выше пояса, где она была тщательно спрятана, горящую взрывную печать. Очевидно, враг собирался схватить его и забрать с собой в могилу. К сожалению для противника, все эти мелкие хитрости были как на ладони под пристальным взглядом Шарингана. Икару, не меняя выражения лица, отбросил взрывную печать. Прогремел оглушительный взрыв, неподалеку сломало большое дерево, но сам Икару остался невредим. Видя, что Чунин Тумана все еще пытается сопротивляться, Икару мысленно сосредоточился и в момент пересечения их взглядов применил гендзюцу, иллюзия Шарингана. В одно мгновение противник замер и затих. Немедленно секунды, Икару поднял руку и использовал технику поглощения чакры. Выжав врага досуха, он получил почти 7000 единиц чакры и удовлетворенно кивнул. Встав, Икару оглядел поле боя. В этот момент 4 члена разведывательного отряда Конохи окружили и атаковали особого Джонина Тумана. Отряды, выполняющие разведывательные миссии, обычно состоят из одного такубицу Джонина в качестве лидера и трех чунинов сопровождения. Этот отряд Конохи не был исключением. Другими словами, особый Джонин Тумана сражался с противником такого же ранга и тремя шиноби рангом пониже. В такой ситуации не то что получить преимущество, даже удержать позиции было проблематично. С другой стороны, 9 чунинов Тумана тоже оказались в незавидном положении. На первый взгляд могло показаться, что Икару отправил против них всего 4 теневых клона, чья способность выдерживать повреждения была врожденно недостаточной, один точный удар, и их можно было рассеять. Казалось, справиться с ними несложно. На самом деле, все обстояло иначе. Боевая мощь этих теневых клонов была такова, что даже в схватке один против двух чунины Тумана не могли с ними тягаться. Один за другим, благодаря скорости, значительно превосходящей противников, клоны кружили вокруг 9 человек, словно неуловимые призраки, непрерывно атакуя. Шиноби Тумана с трудом могли до них дотянуться, не говоря уже о том, чтобы рассеять. Пока Икару наблюдал, один из теневых клонов уже успел выбрать момент и прижать ладонь к груди одного из чунинов Тумана. Мгновенно высвободилась разрушительная сила Расингана, отбросив противника назад. Бум! Чунин Тумана тяжело рухнул на землю. Пух! Изо рта у него хлынула кровь. Когда он, превозмогая нестерпимую боль в груди, попытался встать, к нему протянулась рука, словно желая помочь подняться. Инстинктивно Чунин Тумана потянулся, чтобы ухватиться за эту руку. Однако в следующий момент его движение застыло на полпути. Причина была проста: он внезапно осознал, что направление, в котором его только что отбросило, было именно тем, где находился настоящий Икару. Так эта рука. В одно мгновение у Чунина Тумана пробежали мурашки по коже, глаза невольно проследили вверх по руке, и он увидел слегка юное лицо. Кто это мог быть, если не Икару? Ты. Только и успел выдохнуть Шиноби. Пух. Взволнованный Чунин Тумана снова выплюнул кровь и отчаянно попытался отдалиться от Икару. Однако прежде чем он успел что-либо предпринять, Икару опередил его, крепко схватив за руку. В следующий момент активировалась техника поглощения чакры. Тут же огромное количество чакры, словно через распахнутые ворота плотины, хлынуло из тела Шиноби. «Нет!» – в ужасе вскричал Чунин Тумана и левой рукой нанес удар кулаком прямо в лицо Икару. Однако, столкнувшись с такой атакой, Икару не уклонился и не заблокировал удар, а принял его на себя. Его щека мгновенно опухла. Успешно приземлив удар, Чунин Тумана хотел нанести второй, но в этот момент обнаружил, что у него больше не осталось сил. Одновременно с этим, способность Икару к самоисцелению начала действовать, и небольшая опухоль на щеке быстро исчезла. Под его рукой остался полностью истощенный труп. Все произошло настолько стремительно, что другие шиноби Тумана просто не успели прийти на помощь. Конечно, даже если бы они попытались, 4 теневых клона не позволили бы им этого сделать. Высосав чакру из этого Чунина Тумана, Икару не стал терять времени и немедленно присоединился к бою своих теневых клонов. С его появлением клоны, словно получив внутренний стержень, полностью раскрыли свою силу. В итоге потребовалось менее 3 минут, чтобы он вместе с теневыми клонами расправились со всеми 8 оставшимися чунинами тумана. У тех даже не было шанса сбежать. Икару отправил 4 теневых клонов помочь отряду Канохи захватить особого джонина тумана, а сам начал методично извлекать чакру из поверженных шиноби. В процессе, из-за избытка чакры, превысившей предел вместимости его тела, ему пришлось создать еще несколько теневых клонов, чтобы равномерно распределить энергию внутри себя. К моменту, когда особый джонин тумана был повержен и его чакра высосана, на поле боя количество теневых клонов увеличилось до 8. Икару быстро подсчитал и пришел к выводу, что в этом бою он получил примерно 90 тысяч единиц чакры. Этой чакры, если распределить ее равномерно между стихией Земли, стеной земляного потока и стихией Земли, земляным копьем, было достаточно, чтобы повысить уровень каждой техники на 1 ступень. К сожалению, сейчас было не время для практики этих навыков. Икару уже задумывался, нужно ли ему разработать печать, подобную инь-печати, способную хранить чакру. Возможно, это действительно необходимо. Икару рассуждал, что даже если в будущем таких возможностей для сбора чакры будет немного, но когда он получит биджу и обретет бесконечный источник энергии, ему все равно понадобится что-то, способное временно хранить большое количество чакры. В конце концов, он же не может повсюду таскать с собой хвостатого зверя, поэтому создание подобной печати было крайне важным делом. Впрочем, это все были заботы будущего. А что касается настоящего момента, какая разница? Пока он не отменит технику теневого клонирования и в предстоящих боях будет по возможности использовать навыки, которые нуждаются в тренировке, его чакра не будет потрачена впустую. Что касается стихии Земли, стены земляного потока и стихии Земли, земляного копья, в худшем случае он сможет потренировать их после битвы, используя восстановленную чакру. Нет смысла быть слишком педантичным. Глава 493. Новые приказы и переломный момент войны. «Хорошо, нам пора идти», — произнес Икару, взглянув на запыхавшийся отряд из 4 ниндзя Канохи после того, как поглотил чакру всех шиноби тумана. Услышав его слова, никто из шиноби-листа не стал тратить время на лишние разговоры. Они немедленно последовали за Икару и его 8 теневыми клонами в направлении форпоста. Хотя вскоре между сторонами неизбежно разразится крупное сражение, им все равно необходимо было сначала вернуться на базу и только после получения конкретных заданий отправляться на выполнение. Только так можно было максимально эффективно использовать силы каждого бойца. Дальнейшие события развивались примерно так, как и предполагал Икару. Едва вернувшись в форпост, он был вызван к Сана на Бухисе. Однако на этот раз не было времени на совещание. За прошедшую неделю задачи для всех бойцов были уже практически определены, поэтому не было необходимости в таком утомительном процессе, как проведение общего собрания. Увидев Икару, Сана Набухиса сразу же назначил ему задание. Как и прежде, помимо вечернего лечения раненых, Икару должен был выступать в качестве мобильной силы, готовой в любой момент оказать поддержку на различных участках боя. Именно этим он занимался в течение прошлой недели, и только так можно было полностью использовать его преимущество в полете. Получив задание, Икару не стал задерживаться и немедленно отправился к первому месту сражения. Там несколько отрядов были вовлечены в ожесточенный бой. Сторона Канохи, застигнутая врасплох, как и разведывательный отряд ранее, оказалась в невыгодном положении, их было значительно меньше противника. Однако появление Икару мгновенно изменило ситуацию на поле боя. На этот раз он не стал, как обычно, сразу спускаться и вступать в ближний бой с шиноби тумана. Вместо этого он использовал преимущество нахождения в воздухе, непрерывно применяя различные техники ниндзюцу для дистанционных атак. Более того, его теневые клоны на земле тоже не слишком увлекались ближним боем, а постоянно использовали различные ниндзюцу для атаки врагов. Икару действовал так с одной единственной целью – максимально использовать каждую возможность для собственного развития. Разумеется, из-за требований боя он не мог каждый раз использовать минимум чакры для выполнения техник ниндзюцу или гендзюцу, чтобы эффективно накапливать очки мастерства. Такой подход неизбежно привел бы к растрате части энергии. Но для него, способного пополнять ресурсы прямо в бою, это было абсолютно оправдано, Таким образом он экономил время на последующие тренировки различных навыков. Поэтому Икару ничуть не жалел расходовать чакру и никогда не колебался, когда приходило время применить ниндзюцу большой мощности. Вскоре бой закончился, часть шиноби тумана и часть ниндзя Конохи погибли, остальные временно вышли из сражения. Выполнив задание, Икару вернулся в форпост. В перерывах между миссиями он тренировал технику мистической ладони и технику отражения сердца, а когда поступали новые задания, на основе разведданных летал в разных направлениях, оказывая поддержку союзным ниндзя. Таким образом, следуя своему плану, Икару одновременно участвовал в войне и развивал собственные способности, проводя каждый день чрезвычайно продуктивно. И это сражение, как он и предполагал, стало сигналом новой атаки шиноби тумана из городка летающей рыбы. В течение последующих 3 дней они, как и неделю назад, продолжали в формате небольших отрядов постоянно атаковать форпост Черного Камня. Сана Набухиса также отправлял отряд за отрядом для отражения этих атак. На этом небольшом поле боя ниндзя обеих сторон, словно бездушные холодные машины, выполняя приказ за приказом, убивали друг друга и истощали силы противника, будто этому не было конца. Время пролетело незаметно, наступил 4-й день. Рано утром Икару быстро проглотил несколько солдатских пилюль, утолив голод, и поспешил в зал для совещаний, чтобы узнать, есть ли какие-то новые распоряжения на сегодня. Изначально он думал, что это просто формальность, но неожиданно для себя сегодня действительно получил новое назначение. В небольшом конференц-зале штаба Сана Набухиса посмотрел на стоящих перед ним Икару и Учиху Шисуи, и наконец сказал: «Ситуация такова, капитан Нара только что передал сообщение с приказом для вас обоих немедленно отправиться в порт Юдзин». «Да, только что главный командующий всей линией обороны Конохи против деревни Скрытого Тумана, Нара Кай, издал новейший приказ о переброске, требуя, чтобы он и Учиха Шисуи срочно прибыли в порт Юдзин для оказания поддержки». Хотя Икару довольно давно в общих чертах узнал о планах деревни от Сана Набухисы и знал, что если южная линия обороны не выдержит, Нара Кай, вероятно, в первую очередь призовет джонинов из различных форпостов для усиления, он действительно не ожидал, что в первую волну попадут именно он и Учиха Шисуи. Среди такого количества джонинов выбрали именно их двоих, что заставило Икару невольно задуматься, нет ли здесь какого-то подвоха. Однако их боевая мощь действительно выделялась среди всех джонинов, так что в их выборе не было ничего необычного. Поэтому Икару так и не смог определить, есть ли здесь какая-то скрытая проблема. Поразмыслив довольно долго и не придя к какому-то выводу, Икару решил больше не ломать над этим голову. В любом случае, с его нынешней силой, даже если здесь и были какие-то хитрости и уловки, он их не боялся. Так что лучше просто действовать по ситуации. Отбросив лишние мысли, Икару собрался с духом и снова посмотрел на Сана Набухису. «Когда нам выдвигаться?» «Прямо сейчас», — ответил Сана Набухиса. Услышав это, Икару слегка нахмурился. «Так срочно?» «Да», — Сана Набухиса серьезно кивнул и, немного помедлив, все же раскрыл Икару некоторую секретную информацию. Понизив голос, он сказал: «Похоже, деревня Скрытого Тумана догадалась о части нашего плана. С вчерашнего дня они внезапно усилили наступление, и наша сторона, застигнутая врасплох, понесла серьезные потери. Сейчас южной линии обороны нужны люди, чтобы выиграть время, поэтому вас так спешно вызвали». Услышав это, Икару сразу все понял. Действительно, судя по ранее поступавшим сообщениям, ситуация на южной линии обороны, хоть и была напряженной, но еще не достигла такого уровня, когда требуется отзывать людей из других форпостов. То, что сейчас так срочно перебрасывали людей, причем без каких-либо предварительных признаков, определенно указывало на чрезвычайное происшествие. Иначе Нара Кай никогда бы не отдал такой приказ. Стоило понимать, что этот приказ касался не только их, но и других форпостов, которые тоже должны были отправить подкрепление. Однако эти форпосты также подвергались атакам шиноби тумана, и отзыв слишком большого числа джонинов, являвшихся основной или даже главной боевой силой, мог привести к падению этих форпостов. Поэтому, если только не было абсолютной необходимости, Нара Кай никогда бы не отдал такой приказ. Похоже, именно из-за утечки информации деревня Скрытого Тумана узнала часть плана нашей деревни, что и привело к такому развитию событий, пронеслось в голове Икару, и все его сомнения окончательно развеялись. После короткого разговора с Сана Набухисой Икару вместе с Учихой Шисуи покинул зал для совещаний, чтобы собрать вещи и отправиться в порт Юдзин. Так называемый порт Юдзин был тем самым разрывом в южной линии обороны, который пробила деревня Скрытого Тумана. Именно там находился главный театр военных действий в этом наступлении тумана на Канаху. У Икару было смутное предчувствие, что предстоящее сражение вполне может стать поворотным моментом в этой великой войне шиноби. После него эта война, возможно, действительно начнет подходить к концу. Глава 494. Опасный перехват. Спустя полчаса за пределами форпоста Черного Камня, в густой роще на юго-западе, Икару и Учиха Шисуи осторожно пробирались сквозь заросли, старательно избегая бродящих там шиноби тумана и мест активных сражений. Чтобы остаться незамеченными и позаботиться о безопасности Шисуи, Икару в этот раз отказался от прямого полета с форпоста, решив вместе с напарником пересечь внешний периметр боевой зоны вокруг базы. Для обычных людей такая задача стала бы непреодолимой проблемой. Но Икару и Учиха Шисуи были далеко не обычными людьми, их превосходное восприятие позволяло им с легкостью избегать патрулей ниндзя тумана на своем пути. Поэтому, хотя маневр и отнял некоторое время, двоим удалось благополучно покинуть зону боевых действий. После этого они, не колеблясь ни секунды, ускорились и, следуя карте, направились прямиком к порту Юдзин. Незаметно пролетело несколько часов. Время приближалось к полудню. Под не слишком палящими лучами солнца Икару и Учиха Шисуи мчались по открытому полю, быстро приближаясь к густой роще впереди. Пройдя через эту рощу и двигаясь еще полчаса, они практически достигли бы места сбора, указанного в приказе. Войдя в рощу, они обнаружили, что все вокруг окутано легкой дымкой тумана. Свет, пробивающийся сквозь щели между листьями и падающий на туман, благодаря эффекту тиндаля создавал живописные световые дорожки, превращая лес в почти волшебное зрелище. Однако ни у Икару, ни у Учихи Шисуи не было ни малейшего настроения любоваться этой природной красотой. Дело в том, что сейчас был почти полдень, и даже при высокой влажности воздуха в лесу не должен был образовываться такой туман. Значит, здесь определенно что-то не так. Они внезапно остановились, обменялись быстрыми взглядами и, мгновенно поняв друг друга без слов, встали спина к спине. Икару раскрыл свое восприятие, внимательно ощущая все вокруг. В этом тумане он смутно различал знакомый запах, характерный след чакры.